Глава 21. Сила веры. Эпиграф. Вера в себя и в то, что ты делаешь, способна на многое. Во времена Виктора Чукарина занятие спортом было в числе приоритетов советской молодежи. Это была эпоха СССР. В один из солнечных дней Виктор проходил мимо стадиона и увидел тренировки спортивных гимнастов. От восторга юный мальчик не мог сказать ни слова, так заворожило его то, что творили гимнасты на снарядах. Прибежав домой, он взял старую ржавую трубу, очистил ее и смастерил свой первый снаряд — брусья. Так он начал свои первые самостоятельные тренировки, подсматривая упражнения на соседнем стадионе, где тренировались профессионалы. Родители одобряли увлечение сына, следующим шагом для него стало поступление в секцию спортивной гимнастики. Она находилась при школе номер 10, где он и учился. Судьба свела его с настоящим тренером Виталием Поликарповичем Попович. Он окончательно влюбил парня в этот вид спорта. Виталий Поликарпович знал все тонкости гимнастики и разглядел в парне огромный потенциал. Спортивная карьера Виктора начала потихоньку развиваться. И тут первое испытание. В 1937 году отца Виктора арестовали. Домой он уже не возвратился. Это были сложные времена, но наша книга не о политике, поэтому на эту тему мы здесь не рассуждаем. Часто в таких случаях членам семьи присваивали страшный статус. ЧСИР — член семьи изменника Родины. Они практически становились изгоями общества, но он избежал этой участи и продолжил заниматься в секции до самого окончания учебы в школе. Затем он поступил в металлургический институт, но любовь к гимнастике взяла свое, и он все-таки решил поступать в физкультурный, где встретился с Аджатом и Будулаевым, в недалеком прошлом известным спортсменом, чемпионом СССР по спортивной гимнастике. Тренер имел собственный взгляд на тренировки своих подопечных. Для повышения их выносливости он широко практиковал силовые упражнения, которые в том числе прорабатывали короткие мышцы. Совсем скоро Виктор почувствовал, как количество занятий переросло в качество выполняемых упражнений. А вот и заслуженная первая награда. В 1940 году Виктор Чукарин заработал титул мастера спорта СССР и стал чемпионом. Все планы молодого парня перечеркнула начавшаяся Великая Отечественная война. В свои 19 лет он ушел на фронт и попал в артиллерийские войска. Возле Полтавы Чукарин получил ранение и был взят в плен. С этого момента для него началась настоящая борьба за жизнь. Он прошел через 17 концлагерей, где к советским военнопленным относились просто как к расходному материалу. От этапа к этапу перевозили пленных, и однажды ему повезло, если тут вообще уместно это слово. Совершенно ослабленный и изможденный, он был отправлен на сельскохозяйственные работы в одной из немецких деревень неподалеку от Гамбурга, где попал к семье Брюнс, которая не отказалась принять такого слабого молодого парня. Они его кормили и снабдили одеждой, хотя старой и поношенной, но все же согревавшей лучше, чем лагерная роба. Там он выучил немецкий язык. Как думаете, что он начал делать в первую очередь, когда силы стали понемногу возвращаться? Правильно. Он возобновил тренировки по гимнастике, несмотря на то, что был в неволе и в сложных обстоятельствах. Некоторые упражнения он подсматривал у своих надсмотрщиков, которые ежедневно занимались гимнастикой, потому что в гитлеровской Германии был культ человеческого тела, и все немцы старались возвести его в абсолют. А это означает регулярные тренировки. Без них тело не будет безупречным. Виктор же пытался не просто выжить, а мечтал о том, как выйдет на гимнастическую арену, когда закончится война. Глупо, смешно, наивно? Наверное, судить не нам. Вот война подходит к концу, а судьба готовит ему еще одно испытание. Фашисты начали ликвидировать лагеря, переводя их узников в другие регионы Германии или попросту убивая их разными способами. Виктор попал в группу, предназначенную для ликвидации. Заключенных завели на баржу, которую затем отбуксировали в Северное море, намереваясь подорвать ее и затопить вместе с узниками. Когда осталось только запалить кабель, появились британские самолеты и разбомбили буксир, к которому и была прицеплена баржа с узниками. Она осталась дрейфовать в море, пока не подошел британский катер и не спас живых мертвецов. Еще одно испытание пройдено. По возвращении домой, где родная мать сначала не узнала в 40-килограммовом старике своего сына, Виктор устроился на завод инструктором по физкультуре. Днем он тренировал детей, в вечернее время приводил в порядок свою физическую форму, попутно приводя в порядок зал для тренировок, который был разрушен. И вот первый чемпионат СССР в 1946 году, почти сразу после войны. Чукарин занимает 12-е место. Спустя год он поднимается уже на 5-ю ступеньку пьедестала. Перспективного спортсмена ценят и отдают под руководство тренера Петра Собенко, который начинает готовить Виктора к чемпионату СССР 1948 года. И на этом чемпионате он получает титул абсолютного чемпиона. Итак, впереди Олимпиада. СССР готовит команду, в которую входит и Чукарин. В 1952 году Виктор заявляет о себе на всю планету. Он завоевывает сразу 6 медалей, из которых 4 золотые. К этому времени ему уже 31 год, а за плечами 3,5 года концлагерей. Все думают, что после такого успеха он закончит карьеру, но Чукарин продолжает тренироваться и участвовать в соревнованиях, поражая всех своими способностями, силой духа и верой в себя. В 1954-м он завоевывает титул чемпиона мира, а через 2 года вновь едет на Олимпиаду в составе команды СССР. Из Мельбурна Виктор привез 5 наград. 3 золотые, серебряную и бронзовую медали. На этом он заканчивает свою спортивную карьеру и начинает передавать опыт подрастающему поколению, преподает и заведует кафедрой гимнастики, параллельно тренируя спортсменов сборной. В чем секрет его стойкости и неутолимого желания жить и побеждать?